что нужно, то и сказала», – коротко ответила Нина Павловна. Не успели они пройти и нескольких шагов, как с другой стороны улицы им наперерез опять метнулись те же три тени. «Ну как, все в порядке?» Нина Павловна остановилась и сказала: «Простите, Вадик, оставьте нас в покое». Она повернулась и пошла, с болезненным вниманием прислушиваясь, идет ли за нею сын. Она хотела уже окликнуть его, как услышала, что он, задержавшись на несколько мгновений с ребятами, нагоняет ее. Нагнав, он зло прошипел: «Что ты на моих товарищей набрасываешься?» «Тоник!» – в ужасе остановилась Нина Павловна. «Неужели ты ничего не понял?» «А что тут понимать? Все ясно!» С поразившей Нину Павловну упрямой, жестокой нотой в голосе ответил Антон. «Ни в чем я не виноват. За мальчишку заступился. Подумаешь, обеднели бы они, если бы мальчонку в кино пропустили». «Кто они?» – возразила Нина Павловна. «Да и мальчишка-то был без билета». «Ничего не без билета. У него билет был только на другой сеанс. Деньги-то уплачены». Нина Павловна растерялась. Она ничего не могла понять. Это было что-то совсем другое. Другие понятия, другая логика. Все другое, странное, непостижимое. «Так что же, неужели ты и в самом деле считаешь себя правым, Тоник?» — спросила, почти выкрикнула она. Антон ничего не ответил. Потом, много позже, разбираясь во всей жизни и во всех ошибках и сына, и своих собственных, она вспомнила и этот разговор, и его молчание на такой важный, можно сказать, решающий вопрос, как он оценивает свой поступок. А сейчас она, сама не зная каким образом, перескочила вдруг совсем на другое. «А как же теперь с комсомолом?» «Ты о комсомоле, кажется, больше меня думаешь», — усмехнувшись, сказал Антон. «Я вообще о тебе, кажется, больше тебя самого думаю». Все это было скачком из сегодняшнего дня во вчерашний, когда все было сравнительно благополучно, и при двойках, и при шалостях Антона была надежда, что все каким-то образом уладится, что Антон выровняется и пойдет обычным для всех ребят путем, кончит школу, поступит в институт, в какой? Об этом еще рано было думать, лишь бы кончил школу и куда-нибудь поступил. На этом ее заботы и мечты кончались. Нужно только, чтобы кто-нибудь ему в этом помог, поддержал, увлек. И тут Нина Павловна не могла не думать о комсомоле. Но для того, чтобы вступить в комсомол, нужно было хорошо учиться, во всяком случае, без двоек, и хорошо вести себя. А Антон? Получался заколдованный круг, но теперь все рушилось и отодвигалось в неопределенное будущее. Разве могут принять Антона в комсомол после того, что произошло сегодня? Яков Борисович встретил Антона какой-то непонятной усмешкой. «Ну-ну». Он стоял, заложив руки назад, и смотрел. И не смотрел, а рассматривал потупившегося Антона. «Ну что же ты? Рассказывай». Нина Павловна рада была вмешательству Якова Борисовича. Теперь как раз был тот момент, когда особенно казался необходимым авторитетный мужской голос, о котором она мечтала. Но в то же время она чувствовала, что у Якова Борисовича все было не то, и вопрос не тот, и тон не тот, и усмешка не та, ненужная, обидная, злорадная какая-то усмешка. А на лице у Антона она видела упрямое, жестокое выражение, которое уже не раз пугало ее. Поэтому она вмешалась и стала сама рассказывать о том, что узнала в милиции. «А почему об этом мама рассказывает?» – перебил ее Яков Борисович. «Почему обо всем не может рассказать сам герой? И именно обо всем, потому что история в кино – только следствие чего-то еще другого. Правильно?» Яков Борисович требовательно смотрел на Антона, но тот отмалчивался, глядя в сторону. Вот это хуже всего. С убежденностью, которая когда-то так понравилась в нем Нине Павловне, сказал Яков Борисович. Хуже всего. Если человек совершает какую-то ошибку и не может честно признаться в ней, проанализировать свое поведение, даже просто рассказать об этом. Чего еще от него ждать? Нина Павловна тревожно глянула на Антона. Последние слова Якова Борисовича чем-то напоминали ей историю с самоваром, и она испугалась, что Антон тоже заметит это. Но Антон продолжал смотреть в угол, и на лице его было безразличие и упрямство. Это заметил, очевидно, и Яков Борисович, и в голосе его появилось раздражение, которое он, однако, быстро подавил. «Искренность – основа честности», – сказал он, начиная ходить по комнате. Это было признаком того, что Яков Борисович собирается произносить речь. И действительно, он дошел до столика с телевизором, постоял, очевидно продумывая то, что им сказано, а потом, повернувшись, продолжал. А может быть, наоборот? Может быть, и наоборот. Во всяком случае, между ними есть полная взаимозависимость. Диалектика, милый мой, диалектика, честность – основа всего. И в школе. И дома, и на производстве, и в общественной жизни, даже на улице. И вообще, какая может быть жизнь без честности? А у нас, в социалистическом обществе, тем более, честь – это высший человеческий девиз. Вам об этом, вероятно, и в школе говорят, и в комсомоле, хотя ты… Вот видишь, ты даже не комсомолец. Ты, вероятно, не читал Макаренко, Калинина… А как же без этого? Если воспитывать себя в коммунистическом духе, как же не обращаться к нашим классикам? Нужно равнять себя на большие горизонты жизни. Но этого нужно хотеть. А вот ты хочешь ли этого? И вообще, чего ты хочешь? Разобраться нужно в этом, разобраться. Я допускаю, сам ты не можешь, не в силах. Юность самонадеянна, но глупа. «Так спроси, поговори, поделись, а ты молчишь». Нина Павловна с удовольствием слушала эту убежденную, хотя и немного выспренную речь. Вот, наконец, Яков Борисович нашел, кажется, настоящий тон, тон наставника, почти отца, строгого, принципиального, умного, который не просто ругает, а убеждает и увязывает случившееся с большими горизонтами жизни. И тем больше ее поразило уже не упрямое, а почти злое, иступленное лицо, с которым Антон слушал отчима. Он впился в Якова Борисовича глазами и следил за ним, за каждым его движением, как он ходил от дивана до телевизора и обратно. Вместо радости, которая только что охватывала ее, в душе Нины Павловны вдруг быстро, грозно стало нарастать необыкновенное волнение, тревога, почти отчаяние. И когда все это достигло крайнего, невыносимого предела, она закричала. «Чего же ты молчишь? На самом деле, дрянь ты этакая, дрянь! Другие дети как дети, от других матери радости видят, гордятся ими! А ты, Яков Борисович, старается тебя на путь направить. Он с тобой как с сыном, а ты...» Крик ее превратился в визг, готовый перейти в истерические слезы. Но в ответ на это Антон сжал кулаки, напрягся как струна. «Сыном», — тихо проговорил он, — «как с родным сыном. А его собственный сын где? Собственный?» «Антон, да ты с ума сошел!» – всплеснула руками Нина Павловна. «Ничего он не сошел с ума», – с холодным спокойствием ответил ей Яков Борисович. «Он у тебя просто хам». Десятое. Раньше Елизавета Ивановна была преподавательницей химии. Успеваемость в ее классе всегда была хорошая, дисциплина тоже, и она была на лучшем счету как в школе, так и в районе. И, по правде сказать, она к этому привыкла и даже расстраивалась, если ее забывал упомянуть в своем докладе директор школы или заведующий РАНО. Привыкла она и к тому, что ее просили выступить почти на каждой учительской конференции. И она выступала. Фигура у нее была видная, голос зычный, охватывавший и без микрофона самый большой зал, а нрав смелый и решительный. Выступления ее поэтому обычно имели успех. Вот почему, когда в районе построили новую школу, Елизавету Ивановну назначили туда директором. И она согласилась, тем более, что школа была женская, а с девочками ей казалось справляться все-таки легче. Елизавета Ивановна была энергичным, решительным человеком. У нее было много сил и здоровья, и надо ей отдать справедливость, она совершенно их не щадила. Целые дни проводила в школе, вникала в каждую мелочь и очень быстро по всем требуемым показателям вывела школу на одно из первых мест в районе. На учительских конференциях она сидела теперь в президиуме и с еще большей ревностью следила за тем, как и в каком духе ее школа упомянута в докладе РАНО. С такой же ревностью Елизавета Ивановна охраняла все, на чем зиждился достигнутый ею порядок. Поэтому, между прочим, во всех спорах и дискуссиях того времени она была сторонницей раздельного обучения. В доказательство своей правоты она подбирала самые различные, пусть даже не очень основательные аргументы, а в глубине души просто боялась мальчиков. Когда же они, вопреки всем ее аргументам, пришли в школу, она растерялась. Вида она, конечно, не подала и решила встретить мальчиков во всеоружие. Она считала, что в обращении с ними прежде всего нужна железная дисциплина, а потому старалась не только поддержать, но и усилить тот внешний порядок, которым всегда отличалась ее школа. Об этом она даже сделала доклад на педсовете «Дисциплина как фактор воспитания». Но чем больше старалась Елизавета Ивановна, тем больше она чувствовала, что в школе что-то начинает меняться. То одно происходит, то другое, и считавшееся ранее незыблемым начинало колебаться, а считавшееся невозможным – совершаться. В этом отношении ее особенно тревожила Марина Зорина, дочь профессора, лауреата государственной премии. Марина совсем не походила на тех, кто родительские заслуги принимает за свои и собирается прожить жизнь, как луговой мотылек. Скромная и неброская с виду, она всегда была в числе тех, кто служил опорой и примером. Послушная, согласная, она во всем, и в учении, и в работе, и в уборке школы, в сборе бумаги и лома, в любом предприятии, всегда была первой и казалась прозрачной, как стеклышко. И вдруг стеклышко замутилось. Сначала Марина порадовала Елизавету Ивановну привести мальчишку, сквернослова и хулигана в кабинет директора. Это не каждая может. Но когда Шелестова перевели за это в другой класс, Марина влетела в кабинет директора с небывалым и невозможным раньше вопросом: «Почему это сделано?» «Как почему?» – удивилась Елизавета Ивановна. «И почему ты спрашиваешь? Разве это тебя касается?» «А разве я могу спрашивать только о том, что касается меня?» – спросила Марина. «А если касается товарища?» Она стояла перед директором, прямая, напряженная, готовая выдержать все, что угодно. Но Марина тут же смутилась, покраснела, и у нее показались слезы. Она старалась их удержать, кусала губы, а слезы, предатели, не слушались и потекли по щекам. «Что же это такое?» – строго спросила Елизавета Ивановна. «Что за сантименты?» Марина вскинула на нее глаза и, круто повернувшись, выскочила из кабинета так же быстро, как и влетела. «Марина, вернись!» – крикнула вслед ей Елизавета Ивановна. Но Марина не вернулась и ушла, тоже совсем необычный, порождающий тревогу поступок. Но главное, пожалуй, чего опасалась Елизавета Ивановна, было не только состояние школы, которое пока не было сколько-нибудь угрожающим, сколько своя репутация. Вот только вчера она была в РОНО, и там на совещании директоров ее упомянули уже совсем в другом плане. Недавно в школе была иностранная делегация. Члены делегации только улыбались и жали руки, зато сопровождавшие их товарищи из ГОРОНО и, кажется, даже из министерства, указали на ряд недостатков, о которых вчера и шла речь. Елизавета Ивановна пробовала оправдаться, сослаться на то, что мальчики принесли в школу новое, беспокойное начало, но заведующий РОНО сказал, что мальчики пришли во все школы, однако там дела идут значительно лучше, а беспокойное начало нужно вводить в рамки. Елизавета Ивановна и за ночь не сумела пережить полученную вчера обиду и в школу пришла взволнованная. Привыкшая к похвалам, она впервые, кажется, перенесла такой позор, и все из-за каких-то распоясавшихся мальчишек, вроде трех мушкетеров. А что с ними сделаешь? Вот разбили их троицу, а на переменах они все равно вместе, и все кажется, что-то замышляют или забьются в уборную и курят там от звонка до звонка, и вообще ничего не хотят признавать. Или случай с доской почета, с исчезновением с нее портрета Люси, старшей пионер-вожатой. Как? Почему? Это так и осталось неизвестным. А мушкетеры смотрят в глаза и смеются, а потом обнимутся и пойдут по коридорам. Есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть мушкетеры, есть. В таком настроении Елизавета Ивановна вошла в свой кабинет. Усаживаясь, сердито двинула креслом, переложила лежавшие на столе книги с одного места на другое и принялась разбирать почту. И там, среди прочего, она обнаружила открытку. Такого-то числа, таким-то отделением милиции, был задержан ученик вашей школы Шелестов Антон за недостойное поведение и дебош в общественном месте. Сообщается для принятия соответствующих мер. «Шелестов!» Елизавета Ивановна силою нажала кнопку звонка. «Пчелинцеву ко мне!» — скомандовала она, когда в приоткрывшуюся дверь заглянула секретарша. Прасковья Петровна пришла на следующей же перемене, но пришла не сразу и явно торопилась, перемена была короткая. Поэтому Елизавета Ивановна не успела излить перед ней все свое возмущение и, только подавая открытку, кивнула. «Полюбуйтесь». Прасковья Петровна прочитала, покачала головой и также коротко сказала: «Займусь». Но заняться этим она не успела. Прозвенел звонок, и Прасковья Петровна пошла на урок. А во время урока к директору зашла старшая пионер-вожатая. Она была редактором школьной радиогазеты. Елизавета Ивановна сказала ей: «Вот вы все ноете, материала нет, а вот вам». И подала ей все ту же открытку. Пионер-вожатая прочитала и сплеснула руками. «Ужас какой! Елизавета Ивановна, да разве это у нас раньше было?» «Теперь опять в РОНО склонять по всем падежам будут», — сокрушалась Елизавета Ивановна. «И опять Шелестов», — добавила Люся. «А кому же еще? Ну-ка, разделайте его, чтобы никому повадно не было. Я такого безобразия в своей школе не потерплю». И Люся этого терпеть не хотела. Возмущенная происшествием со своим портретом, она искала виновников и упорно натыкалась на насмешливые глаза Шелестова и двух его друзей. Поэтому она со всей готовностью отозвалась на предложение директора, и на большой перемене по всем этажам школы прогремело по радио сообщение о позорном поступке ученика 9 Б класса Антона Шелестова. И как только оно прогремело, в кабинет директора вбежала взволнованная Прасковья Петровна. «Что же это такое, Елизавета Ивановна? Что это значит?» «А что?» В холодном спокойствии директора только привычное ухо могло уловить глухой гнев. И Прасковья Петровна, еще более возмущенная и холодом этим, и деланным безразличием, разгорячилась. «Как же без меня делаются такие сообщения?» «А с каких это пор мы должны согласовывать с учителями работу редколлегии?» «Елизавета Ивановна, я вас не понимаю. Я не просто учитель, я классный руководитель. И потом, должны, не должны, это формально мы, педагоги, а Шелестов мой ученик, и вы поручили мне заняться этим делом. А теперь мне нужно было поговорить с ним, с матерью, вообще разобраться, подготовить актив, и вдруг... Теперь вы все испортили». «Как это? Испортили?» Тоже повышая голос, возразила Елизавета Петровна. «Как может испортить общественное воздействие? Это использовать нужно, а вы... И, пожалуйста, поменьше этого поговорить, побеседовать... Таких гнать нужно, а не миндальничать с ними. На гнилом либерализме можно авторитет свой строить, а школу держать нельзя. А вы же видите, что у нас здесь делается. Нам школу спасать нужно». Опять прозвенел звонок, возвещавший окончание большой перемены. Прасковье Петровне нужно было идти на урок в другой параллельный класс. Но она зашла в свой, чтобы встретить Антона и попросить задержаться после уроков. Но его не было. «Вероятно, где-нибудь со своими дружками?» – холодно ответила Клава Веселова, комсорг класса. «Когда придет, скажи, что он мне нужен». Урок Прасковья Петровна, как всегда, вела с полным напряжением сил – производила опрос и совершила путешествие, как она называла объяснение нового материала, и отдавалась этому вся. Но в ее сознании то и дело вставал Антон и все вопросы, которые завязывались вокруг него. Окончив урок, она опять подумала о нем, но спокойно вела разговоры с окружавшими ее учениками в полной уверенности, что Антон ждет ее в коридоре. Но его не было. Прасковья Петровна поспешила в свой класс и узнала, что Антона не было и на уроке. 11. Первое, что заметил Антон, прослушав радиосообщение о себе, это глаза. Их вдруг оказалось бесконечное множество. Они окружили его. Они смотрели на него со всех концов зала. Они преследовали его по всему коридору, они были везде, а среди них, посреди них, он один. Антон сделал независимое лицо, и хотя в душе у него все дрожало, храбро шагал по коридорам, не сгибаясь во всю высоту своего роста, неся свою пышную, видную на всю школу шевелюру. Только один раз он чуть не расплакался, когда к нему подошел друг-мушкетер Сережка Пронин и на виду у всех широким размашистым жестом подал ему руку. Но после этого случилось то, чего Антон не мог выдержать. Ему навстречу шла Марина, тоненькая, худенькая, натянутая как струна, совсем необычная. Она была еще далеко, но Антон, кажется, видел ее надломленные брови, чувствовал взгляд такой светлый и чистый, удивленный и возмущенный и осуждающий. И, не имея силы вынести все это, не решаясь даже разглядеть ее как следует, Антон повернулся, пошел назад и, не замечая уже больше ничьих глаз, ушел из школы. И только здесь, на улице, Антон подумал, а почему он так испугался Марины? И какое, в сущности, ему дело до того, как она посмотрит и что подумает о нем? Да и откуда он взял, что она что-то подумает о нем? Она хорошо учится, она хорошо кончит школу, поступит в вуз, а у него все так неустроено и неясно, и какое ей дело до него? Теперь он, конечно, не испугался бы и не повернул бы назад. Теперь он, увидев ее золотистую, как подсолнечник, голову, пошел бы прямо на нее, глянул бы ей в глаза, да еще, пожалуй, усмехнулся бы. Вот я какой. И так, ожесточаясь в душе, он шагал по улицам, не замечая ни ветра, раздувавшего полы незастегнутого пальто, ни сухого колючего снега, ничего. Ему встречались люди, его обгоняли люди, двигались машины, кипела жизнь, и среди этой жизни он шел один, не зная, куда он идет. Домой идти не хотелось, дома и без того была война. Антон не знал, повторил бы еще раз то, что сказал Якову Борисовичу, но тогда не сказать этого он не мог. Слишком взбесили его разговоры о горизонтах жизни и высшем человеческом девизе. Хотя отчим и вышел из себя, предрекая ему чахлое будущее, хотя мать и набросилась тогда на Антона с истерическими упреками в грубости, неблагодарности, и хотя потом ночью она приходила к нему и плакала, и уговаривала извиниться перед отчимом, он ни в чем не хотел извиняться и ни от чего не хотел отказываться. Тогда она рассердилась и ушла, хлопнув дверью. И теперь опять начнутся разговоры, объяснения, ругань, пилка. Нет, домой ему идти не хотелось. Антон остановился на каком-то перекрестке, соображая, где он, куда привела его путаница мыслей и переулков, и куда ему дальше идти. Где-то в глубине души на один миг вспыхнула было малюсенькая, совсем малюсенькая искра сомнения в правильности того, что он сделал и делал. Но при воспоминании о доме, о радио и о Марине, она, эта искра, мгновенно погасла. Нет, нечего ему дома делать. Ну их. Оглядевшись, Антон увидел, что идет к бабушке. Он прошел уже больше половины пути, а садиться на трамвай или троллейбус было незачем. Он застегнул пальто, поднял воротник и пошел навстречу разыгравшемуся ветру. А заблудившийся среди домов ветер преследовал его, утихая вдруг, чтобы с новой силой выскочить потом из-за угла, наброситься и закрутить, завихриться в злобном желании сбить с ног, с пути дороги и загнать куда-нибудь в угол, в самую глухую подворотню. Не доходя до дома, где жила бабушка, Антон неожиданно встретил Вадика и всю компанию. Ребята дружно и шумно окружили его, и в их вопросах, рукопожатиях и похлопывании по плечу Антон почувствовал искреннюю и дружескую радость товарищей, что они вот так нечаянно встретились. И Антону стало тоже радостно после недавних одиноких блужданий по переулкам встретить их, друзей, верных товарищей, доказавших на деле свою дружбу, и сознавать себя в их глазах в какой-то степени героем. «Ну что, как?» «А ничего, подумаешь». «Ну как же ты второй раз-то засыпался, чудило? Чего ж ты дёру не дал?» «Да понимаешь, дворник». «А если б не дворник, меня б в жизни не догнали. Я побегу, призы беру». И все это крепким рассольничком и развязным бахвальством на всю улицу, будто он не сидел, сгорбившись в милиции, не теребил шапку. «Ну ладно, вырвался и молодец. Айда с нами». «Куда?» «Да так, в одно место погулять. Там и Галька Губаха будет», — подмигнул Вадик. «Какая Галька?» «А помнишь, из-за тебя ругалась? Она о тебе спрашивала, как этот цыпленочек живет. Пошли». «Ему мама не велела», — хмуро подшутил Генка Лызлов. «А что мне мама? Пошли». «Мама не велела». А что ему действительно мама? Разве она может что-нибудь понять в его жизни? Все боится чего-то, предупреждает, а сама? И впервые нехорошие мысли мелькнули у Антона о маме и Якове Борисовиче. Им хорошо воспитывать, они живут в свое удовольствие, а тут того нельзя, другого нельзя, не знаешь, как ступить, куда повернуться. Подумаешь, мама. В душе был хаос вопросов, упреков и обвинений, в которых тонули и копошащиеся где-то сомнения. Антон сознавал, что если он пойдет с ребятами, то совершит новый и очень решительный шаг в жуткую неизвестность. Водку пробовать ему приходилось, но идти специально за тем, чтобы пить и гулять, этого с ним не случалось. Ну так что ж, мало ли чего с ним не случалось. Ладно, идем. Пришли они в неизвестный Антону переулок. Там на заднем дворе стоял барак, длинный, нескладный, с большими квадратными окнами. Внутри он делился на две части таким же длинным коридором, по сторонам которого виднелось много дверей. В одну из них вошла, вернее, ввалилась вся компания без стука и без всякого предупреждения, со смехом и гомоном. Предупреждать, по-видимому, было и незачем. Там были уже гости. Несколько девчат и два парня. Один с золотой коронкой на зубе, другой с косым через все лицо шрамом. Посреди комнаты стоял стол с бутылками, закусками. Над столом яркая лампа под оранжевым матерчатым абажуром. Окно было завешено байковым одеялом. «Ну вот и наша холостежь пришла!» Встретила ребят Капа, хозяйка комнаты. «Кто там?» – послышался знакомый Антону голос. «Наши, а с ними еще один, новенький». С кровати неожиданно для Антона поднялся Витька-крыса и полуприветливо, полунасмешливо протянул. «А, и ты пришел, герой! Ну-ну, раздевайся, если пришел, тут все свои, сявки». Едва Антон осмотрелся, как увидел в упор устремленные на него глаза Гальки. Он ее сразу узнал среди остальных девчат, находившихся в комнате, и попытался спрятаться от ее глаз за чью-то спину. Но они опять нашли его и все время преследовали, смеющиеся и откровенные. «А я думаю, где мой цыпленочек пропал?» Вдоль насладившись его смущением, пропела, наконец, Галька. «Цыпленочек?» – захохотал Витька. «Ну так тебе, парень, видно и быть цыпой». Антон, смущаясь, подал Гальке руку. Она задержала ее и потянула к себе. «Да ты подожди, подожди. Перед контролером хорохорился, словно петушок. А тут чего робеешь, глупыш?» Что-то шальное и головокружительное хлынуло на Антона от теплых Галькиных рук и неотвязного, смеющегося взгляда, от которого он не знал, куда деваться. Главное, не знал он, над чем она смеется. Неужели над ним? И в самом глупом и нескладном по сравнению с нею пышном и пышущей озорством девчиной, которая намного старше его. И в то же время нет. Она была такая ласковая, близкая, протяни только руку, а лицо ее крупное, улыбчивое, и губы крупные тоже, и, вероятно, очень мягкие, и глаза, затягивающие, как омут, и грудь, плотно обтянутая кофточкой. «Гляди, гляди, глупа, захватиста!» Заметив ухищрение Гальки, сказал Витька крыса. «Свежинку почуяла». «А тебе что? Завидно?» – блеснула на него глазами Галька. «Кого хочу, того люблю. Каждый свой характер имеет. И ты ко мне не подкатывайся, бортиком». «Ах ты, цыпа, на сандальных каблучках!» – Витька со смехом обхватил ее за плечи. «Бортиком, бортиком!» – повторила Галька, но Витькины руки соскользнули с ее плеч на грудь, и он, играя, стал валить ее со стула. Галька вывернулась и оттолкнула его от себя. «Уйди, Квазимода страшный, не приставай, а то мой цыпленочек и впрямь что обо мне подумает, а мы с ним и сидеть рядышком будем, ладно?» Она заглянула в глаза Антону. «У нас дело пойдет как по бархату». Когда сели за стол, Галька действительно оказалась рядом с Антоном, угощала его и подливала водку в его стакан. А ну, до дна, вот так вот». Много ему и не требовалось. Антон не заметил, как все перед глазами у него пошло кругом, поплыло и совершенно изменилось, как повеселели все, как будто подобрели, даже Витька, даже парень со шрамом. Появилась гармонь, и какая-то громкогласная девица затянула песню, а другая выскочила из-за стола и запрыгала, как заводная, другая плечами, выбивая каблуками замысловатую дробь под непристойные частушки. Все смеялись, и Антон тоже смеялся, и почему-то стал барабанить руками по столу, пока Галька не взяла его за руки и не притянула к себе». Антон чувствовал теплоту и мягкость ее тела. Ему не хотелось отставать от других, от Вадика, который лез целоваться с сидевшей рядом с ним до невозможности завитой и совсем опьяневшей блондиночкой. А та смеялась и пронзительно, притворно повизгивая, хлопала его по рукам. Затем они куда-то пропали. У Антона кружилась голова, его начинало мутить, и временами все куда-то исчезало, опять появлялось и снова исчезало. В одно из таких прояснений он услышал нерешительный стук в дверь. Капа встала из-за стола, выглянула в коридор и, проговорив с кем-то, снова захлопнула дверь. «Какой гад там ломится?» – спросил охмелевший Витька. «Соседка, мешаем мы ей». «Соседка?» – недобро усмехнулся Витька. «А вот ей и скажу пару ласковых». «Ладно, ладно, сиди», – строговато глянула на него Капа. Но Витька стал подниматься из-за стола. «Чего сиди? Чего сиди? А какое ее собачье дело?» У него задергалась щека, и в глазах появился тот исступленный злой блеск, который говорил, что Витька может выйти из берегов. И тогда собирай черепки, берегись, огуречники. Лучше всех это, видимо, понимала хозяйка комнаты и, сразу изменив тон, обняла Витьку за плечи. «Ладно, Витенька, ладно», — ласково говорила она, придерживая плечи своего не в меру своенравного дружка. Витька некоторое время еще осовела и недобро смотрел на нее, потом сразу обмяк и сел на свое место. «Эй ты, темнота, курица, а бабке этой скажи, чтобы она не шебуршилась, а то мы ее укоротим». «А ну его, пошли!» – шепнула Галька и, взяв за руку Антона, потянула его из комнаты. Они пошли по коридору, и Галька открыла дверь, обитую рваной клеенкой. Комната была разделена занавеской, из-за нее послышался встревоженный голос. «Кто там?» «Ладно, ладно, это мы», – ответила Галька и сдавленным приглушенным шепотом, который так волновал Антона, сказала ему: «Это свои». Она обхватила его обеими руками и чмокнула в щеку толстыми мягкими губами. «Ух ты мой желторотенький!» Невольным движением Антон вытер мокрое, слюнявое пятно на щеке, но Галька поцеловала его еще и еще. И, склонившись на стоявший поблизости сундук, так крепко прижала к себе, что у него еще сильнее закружилась голова, и все в нем задрожало, поплыло, и Антон уже ничего не сознавал, не помнил. 12. Сначала Прасковья Петровна хотела задержать после уроков Клаву Веселову, Степу Орлова, Володю Волкова и кого-нибудь еще из актива своего класса, поговорить об Антоне. Но, подумав, она решила, что сейчас это, пожалуй, преждевременно. Нужно разобраться самой и прежде всего выяснить, что с Антоном. Поэтому в тот же вечер она снова пошла к нему домой. Но и на этот раз Нина Павловна не знала, где он. «Вероятно, опять у бабушки?» Только теперь она ответила враждебно-холодным, злым тоном. «Послушайте, Нина Павловна, что у вас происходит?» – спросила Прасковья Петровна. «А что может происходить в доме, где сын отбивается от рук?» – ответила та. И опять холодность и жестокость в голосе, никак не соответствующие той тревоге, которая привела сюда Прасковью Петровну. «Да, но почему отбивается? Что у вас за отношения?» – спросила она. В ответе прозвучало столько боли и зла, что это потрясло ее. «Кто вам давал право вмешиваться в наши отношения?» «Отношения! Да из-за него у меня вся жизнь трещит и раскалывается под ногами. Я не знаю, совсем не знаю, что делать!» Все оказывалось куда более сложным, чем представилось вначале. Это Прасковья Петровна почувствовала еще острее, когда пришел отчим и, ни слова не промолвив, прошагнул в свою комнату. Когда Нина Павловна сказала ему об исчезновении Антона, он коротко ответил оттуда: «Никуль золотом, никуда не денется». Ясно, что в семье шла война, но как трудно постороннему разобраться в ней и тем более вмешаться в нее, и как в то же время не вмешиваться, когда видишь по волчьему злой взгляд и неприкрытую враждебность в голосе. «Вы меня простите, Нина Павловна», — сказала Прасковья Петровна. «В жизни своей вы разбираетесь сами. Это ваше дело, но счеты сводите как-нибудь так, чтобы мальчик от этого не страдал. И разрешите мне попозднее позвонить. Вы понимаете, может быть, с ним случилось что?» После ухода учительницы Нина Павловна еще некоторое время мысленно сопротивлялась ее укорам и тревоге. Она была почти уверена, что Антон у бабушки отсиживается от неприятностей, но тревога, порожденная разговором с Прасковьей Петровной, постепенно овладевала ею. А может, с ним действительно что-нибудь случилось? Нина Павловна поехала к бабушке. У бабушки сидел Роман со своей женой Лизой. Все они были расстроены, а на лице Лизы виднелись явные следы слез. Это было совсем необычно. Думая о своей такой нелепой семейной жизни, Нина Павловна всегда с большим теплом, а подчас с грустью и завистью смотрела на эту несхожую между собою и в то же время завидно дружную и согласную пару. Когда она полушутя, полусерьезно спрашивала Романа, как у них получается жизнь без ссор, он также полушутя, полусерьезно отвечал: «Очень просто. Глупые ссорятся, а умные договариваются». Тихоня, труженица и прекрасная мать, Лиза всегда удивляла Нину Павловну спокойствием и душевной мягкостью, которыми она умеряла своего напористого, несколько буйного и иногда рисковатого мужа. Ласково и заботливо относилась она и к бабушке, и та отвечала ей тем же. Лизу она любила нисколько не меньше своих детей. Теперь все выглядело по-другому. Лиза была явно расстроена, бабушка, затянувшись в платок, отчужденно отвернулась от нее и от сына, а Роман в упор смотрел на мать. «Я фронтовик, мамаша, и во мне еще тот фронтовой дух не выветрился», — говорил он. «И дай бог, чтобы никогда не выветрился. Да, и я член партии. И если партия идет в наступление за хлеб, за мясо, за молоко, за все, чем жив человек, за изобилие, за коммунизм, вы понимаете? И если партия призывает меня, да я горжусь этим. Разве я могу лезть в кусты, когда начинается наступление? Я на фронте этого не делал, за позор считал. Не могу этого и сейчас». «Что я тебя не знаю, Будорагу?» С еще не остывшей неприязнью ответила бабушка. «А только нельзя одним этим жить. Меня посылают, меня направляют, без меня все прахом пойдет. А о жизни ты думаешь? О семье думаешь? Думаешь, сладко там будет?» «А что особенного?» – возразил Роман. «У нас ребята на целину едут по комсомольскому честному долгу, в степь, в палатки, а меня посылают на обжитое место, в колхоз». «Вот-вот, оно самое», — не сдавалась бабушка. «Комсомольцы, в степь, в палатки. А ты свои годы-то помнишь? Мальчишкой все себя представляешь. И жене нужно бы об этом подумать», — с укором глянула бабушка на Лизу. «Ну как же быть-то, мамаша? Ну если нужно, как быть-то? Вот вы его будорагой называете», — слабо улыбнулась Лиза. «Так я его за это и люблю. Что за мужчина, в котором силы нет?» «Люблю», — передразнила бабушка. «А нужно с головой любить-то. Заботиться нужно. Пошлют его. Ты знаешь, куда его сейчас загоняют. В самый что ни на есть колхоз-развалюху. Вот и тяни вытягивай. Ты знаешь, какое бремя ему на плечи ляжет. А он либо вытянет, либо не вытянет». «Ну, почему же он не вытянет?» — как будто даже обиделась Лиза. «А что, по-вашему, отказаться? Это ж какой-то стыд». «И никакого стыда нету», — упрямо стояла на своем бабушка. «Пусть едет, наступает и отнаступается, вернется домой, как с фронта. С фронта вернулся, а из деревни подавно». «Ну нет», — решительно заявила Лиза. «На это я не согласна». «Ты что, не веришь?» — спросила бабушка. «Как мужу, может быть, не веришь ему?» «Что вы, мамаша!» — вспыхнула Лиза. «Мне даже совестно. Как же можно не верить, если любишь человека? А просто он один там будет мотаться, а я тут одна с ребятами». «Я помогу», — сказала бабушка. «У меня еще силы есть. Помогу». «За это, конечно, спасибо», — ответила Лиза. «Но нет, ребята без отца». «А мне что, на чемоданах сидеть?» — добавил Роман. «Нет, на это я тоже не согласен. И Лизок мой умница, она все правильно рассудила. Разве в колхозе люди не живут? И в колхозе люди живут. А что я не вытяну, ну, это еще посмотрим». Нина Павловна скоро догадалась, о чем шла речь, но не знала, как к этому отнестись. Она любила Романа за отзывчивость, за хорошее сочетание силы и справедливого ума. В детстве он то и дело приходил с синяками, полученными в бесконечных уличных схватках, и в ответ на попреки и беспокойство матери упрямо твердил в ответ какого-то своего врага. А чего он? Он вечно с кем-то боролся, что-то защищал и отстаивал. Мальчишкой он еще вступил в комсомол и стал заводилой в разного рода делах. Дежурил в избе читальни, играл на гармоне, плясал, ставил постановки и ездил с ними по соседним деревням. Разыскивал спрятанный кулаками хлеб и, наконец, уехал в Москву строить метро. И таким заводилой, будорагой, как любовно звала его мать, он оставался и дальше. Работал, учился, был комсомольским секретарем, агитатором, с первых дней войны добровольцем ушел на фронт, был ранен, тонул, горел, но не потонул, не сгорел. И, вернувшись с перебитой ногой, пошел опять работать на завод. Однако и здесь он недолго удержался у станка и был избран председателем завкома. И вот теперь с той же энергией бросался в новое дело, на которое его посылала партия. Хороший мужик, будорага. Нина Павловна раньше его очень любила. Но брак с Яковом Борисовичем настолько испортил ее отношения со всеми родными, в том числе и с братом, что теперь ей было все равно. Да и сам он, неутомимый и деятельный, создан был, кажется, для всех наступлений, какие только могут быть в жизни. Пусть едет. А вообще ей в этом споре разбираться не хотелось. Голова была занята своим. Она все время выискивала момент, чтобы спросить об Антоне, но как-то все было неудобно. Но вот бабушка кинула на нее мимолетный взгляд, и Нина Павловна решила этим воспользоваться. «Мамаша, у вас Тоника не было?» «А что, опять история?» – сполошилась бабушка. «Ох уж мне эти истории! Сплошная нервотрепка. Двое и не могут управиться с одним мальчишкой». «Да нет, ничего страшного». Попробовала ее успокоить Нина Павловна, но против воли глаза ее наполнились слезами. «Ну, это вода», — замахал на нее руками Роман. «Это дешево стоит. Думать нужно, а не ручьи пускать. В чем у вас дело-то?» «Не знаю. Сама не знаю», — сквозь слезы ответила Нина Павловна. «А что, замечала за ним? Как насчет водочки?» «Да что ты, Господь с тобой!» — ужаснулась бабушка. «Подождите, мамаша, подождите», — остановил ее Роман. «Значит, не замечала», — повторил он вопрос. «А как с девочками?» «Никого». «Нехорошо, скрывает, значит, товарищи?» «Какие ж товарищи? Вадик, сначала был еще кто-то, а теперь кроме Вадика никого не видела». «А Вадик?» «Ну что, Вадик?» — ответила бабушка. «Мальчишка он, конечно, вольный, да ведь на глазах. Мать над ним, как кошка над цыпленком. Я их каждый день предупреждаю. Вы смотрите, с ворами не спутайтесь». «Да нет, что ты, бабушка», — отвечает. «С Антоном тоже как-то поговорила о Вадике, а он мне на это: так что ж, бабушка, мне его бросать? Его втянут в какую-нибудь компанию, он совсем пропадет». Я даже прослезилась. «Дай, говорю, я тебя поцелую за это, за твое доброе сердце. И подумать, ведь он тоже несчастный мальчик в такой семье». «Ну, а что же ты замечала?» — спросил Роман Нину Павловну. «Да вот грубый он очень и вообще какой-то чужой. Вот этого я совсем не понимаю», — недоуменно развела руками Лиза. «Как это можно, чтобы родной сын был чужим?» «А я о чем тебе говорю? Вот об этом самом и говорю», — погрозила ей пальцем бабушка. «Замечаешь ты, значит, то, что касается тебя», — продолжал свой допрос Роман. «Он тебе чужой, он с тобой груб. А почему?» «Почему, почему?» — рассердилась Нина Павловна. «Что ты привязался? Ты скажи, что мне делать?» «Глаз нужен», — вставила Лиза. «Много ты за ними глазом углядишь. Не глаз, а устои», — поправил ее Роман. «С устоями отец из Арктики будет сына держать, а без них и дома упустит». «Да знаю я, к чему ты клонишь», — раздраженно, почти уже истерически перебила его Нина Павловна. «Все осуждаешь, за развод осуждаешь, за брак осуждаешь, за всю жизнь осуждаешь. Знаю, но не всем таким медведем быть, как ты, и не всем счастливым быть вроде вас с Лизой. А я измучилась, у меня совсем руки опускаются». Опять заплакала Нина Павловна. «Если бы он хоть на тройке учился, а то ведь двойки, а ему все равно. Скажешь, грубит, отстань, надоело, я сам знаю. Не скажешь, он полчаса позанимается и берет книгу или идет гулять. Спросишь, куда, он опять грубит. А тебе какое дело? Он как будто на все махнул рукой, тащится в школу через силу и рад бы совсем не ходить. Не знаю, кажется, я совсем запуталась». «А ты бы лучше не путалась бы, чем теперь трехкопеечные слезы проливать», — проворчал опять Роман. «А ты бы лучше помог», — вступилась вдруг за Нину Павловну Лиза. «Какие это трехкопеечные слезы? Видишь, она растерялась совсем, жизни не получается. Разве этому 3 копейки цена?» «Вот это правильно, это умница», — обрадовалась бабушка. «Взял бы да поговорил с парнем. Осуждать-то легко, осуждать каждый может. Зашел бы и поговорил». «Ну и зайду, и поговорю», — сдался Роман. «Добре?» — с улыбкой уже спросила Нину Павловну. «Заходи», — согласилась та, но согласилась таким тоном, словно она ни во что уже больше не верила, ни в какие разговоры. «Но что за парень, Господи, что за парень? И куда он мог уйти сегодня?» «А он, может, дома», — пытаясь успокоить дочь, сказала бабушка. «Ты вот придешь сейчас, а он дома». Так и получилось. Когда Нина Павловна пришла домой, она прежде всего заглянула в комнату сына. Антон спал, отвернувшись к стене. «Давно пришел?» — спросила она Якова Борисовича. «Нет, не очень». «Ну как, какой он?» «А что, ничего», — неопределенно ответил Яков Борисович. 13. И как все это удачно прошло, просто до удивления. Вернувшись с Галькой в общую комнату, Антон чувствовал себя очень неловко. Ему противно было смотреть на...